Глава вторая. Снова влез Лабиан. Вот козел. Светлый эльф не спеша шел по городу Су и что-то весело напевал себе под нос. Видно было, что настроение у него самое радужное, и жизнь, судя по всему, удалась. Может, лотерею выиграл, а может, наконец, в грязь переселился, а то и какой суперквест надыбал, кто его знает. Позади него, стараясь прятаться за спинами прохожих и остаться незамеченным, прогулочным шагом шел хоббит. Ремонт никуда не спешил, до вилки и ложки было недалеко, а день, как и всегда, в городе Су был солнечным и прекрасным. Он настолько расслабился, что забыл об осторожности, за что и поплатился. «Господин эльф! Господин!» Старческий, дребезжащий с подвываниями голос ворвался в его сознание, как цунами, сметая хорошее настроение и радость от наслаждения великолепной погодой. Только этого еще не хватало. Снова социалка. К черту. Ремон ускорил шаг, стараясь побыстрее сбежать от опасного голоса. «Я знаю ваше имя, господин. Вас ищут. Ри...» Демон вздрогнул и остановился. Вздохнул. «Нет, не социалка. Хуже». Обернулся. «Фух, непись. Над головой надпись. Старый путешественник. Б.О.М.Ж. Уровень 1». Старик Хуман, весь заросший, какой-то пришибленный, в нищенском прикиде. У ног его крутится грязный облезлый песик. Никакой породы, на веревочке. У песика на шее картонная табличка «Хочу кушать». Такая же табличка на груди нищего. Кабы сдох был бы совсем обычным, если бы не небольшой, чуть светящийся камень, торчащий между лохматых ушей. Еще интересней. «Что тебе, жертва равнодушного общества?» «Господин, хочу кушать!» «Ты откуда меня знаешь, уродец?» «Кушать!» «Вам предлагается задание – накормить голодных. Награда. Большое человеческое спасибо. Принять. Да? Нет?» «Черт, придется кормить. Да еще и большое человеческое потом светит». Ремон брезгливо осмотрел грязноватого, пованивающего субъекта. «В вилку и ложку такого не поведешь, это станет там событием месяца. Оно ему нужно. Есть тут рядом общепит какой?» «Ась, мне покушать и ватруше!» «На тебе пятерку, иди жри. Я вот тут на лавочке буду ждать». «Я признателен, господин, мы быстро!» «Надо же, признателен он. Не слово на «с», а именно то, что нужно сказал. Значит, точно не послышалось. Может, и награда будет не такая страшная». Старичок шустро уковылял, таща за собой песика, судя по всему, носящего кличку Ватрушка, и негромко обещая ему целую гору еды. Гору какой именно еды можно купить за пятерку, Ремон старался не думать. Будем надеяться, дед не траванется и не окочурится потом посередине диалога. Судя по имеющимся сведениям, неписи витаминки не употребляют, а жаль. У него всегда в кармане НЗ есть. Не прошло и 20 минут, как старый нищий вернулся, держа в руках огромный пакет с чем-то маслянистым. Жир, капающий из пакета, испачкал бы его одежду, не будь она замусолена до невозможности заранее. Ремонт за это время почистил, набил ароматным табаком и выкурил недавно приобретенную трубку. Баф +5 харизме на полчаса не повредит. Дед все время что-то чавкая жевал и кидал самые, по его мнению, аппетитные кусочки ватрушки. Тот хватал угощения на лету, иногда с явным трудом подпрыгивая на больных лапах и радостно скуля глотал целиком. Старик присел на край лавочки. Ремон поспешно отодвинулся на другой. Из жирного пакета воняло хуже, чем от самого бомжа. Что у него там такое, интересно знать. Хотя нет, лучше не знать. Через несколько минут пакет опустел. Бомж облизал почерневшие от въевшейся грязи пальцы и довольно рыгнул. «Мы с Ватрушем наелись», — сказал он. Встал и молча поклонился Ремону в пояс. Песик тоже изобразил радость, уставившись на благодетеля влажными, гноящимися глазами и виляя обрубком хвоста. «Внимание! Задание накормить голодных выполнено. Получена награда. Баф «Большое человеческое спасибо». Эффекты. Удача плюс 20 на 6 часов. Ну и на черта эта удача в таверне-то, чтобы косточкой не подавиться. Ты откуда? Вот. Старик вытащил из грязного кармана замызганную да нельзя бумажку. Демон пару секунд посомневался и бумажку взял. Ха! Вторая бестолковая карта с крестиком из тех, что всучил первым встреченным Римоном тут людям жулик, выдающий себя за мудреца. Демон чиркнул спичкой и поджег карту. «И что? А имя мое?» «Имя?» Дребезжание и поскуливание из голоса нищего почти пропали, едва он поел. Старик наморщился, будто пытаясь что-то вспомнить или о чем-то напряженно думая. «Так имя я ваше вижу, господин». «Как?» Римон аж подпрыгнул. «Покров слетел?» «Нет, на месте, но как? Может, неписи его под покровом определить могут?» «Ну да, вон и гоблин, и миньоны узнают его в любом воплощении, но для них он — это просто он. Псевдоним даже пришлось придумать дурацкий». «Как так? Ты кто такой вообще?» «Я-то? Теперь никто. Бомж. Скоро и вообще ничем стану. Пара-тройка недель мне осталось, если денег не добуду. А Ватруша, наверное, через день-другой уже того». Ремонт ждал. Дед молчал. «Ну?» — не выдержал демон. «А? А, деньги, говорю, нужны». «Угу, мне тоже. Ты говори давай, почему мое имя видишь? И кто еще это может? Через покров-то?» «А, имя. Ну, раньше-то я был... Был... давно уже. Или недавно, но все равно уже...» «Дед, ты не заговаривайся, четче мысли излагай». «А, ну да, ну да. Был я, значится, жрецом. Когда-то. Да не простым, а верховным. У меня с тех пор, как я посвящение верховное прошел, и открылся дар истинного зрения. Вот глаза уже почти ничего не видят, а дар все еще работает, хоть и с перебоями. Вижу под пологом, и духов тоже вижу. Вот у вас дух синего змея вокруг левого предплечья обвился. Хороший дух, полезный». «Верховный жрец. А чей? Какого бога?» «А вот его». Дед ткнул пальцем задремавшего песика. «Бог дорог и путей, а также спрятавшихся и идущих. Ватрауш!» «Вот черт!» Эту историю демон помнил. Читал в хрониках «Мира грязи», и произошла-то она недавно, года с полтора назад, а может еще позже. Где-то в районе земной Индии, из здешнего сектора Хиппистан, произошла битва местных богов. Дрались целых 4 пантеона, но не лично, а натравливая друг на друга своих верующих. Скорее, просто фанящихся приключенцев. Навряд ли кто-то из игроков по-настоящему в них верил, хотя многие регулярно молились и совершали необходимые обряды. И та битва была больше глобальным ивентом, чем процессом выяснения отношений между самими богами НПС. Боги немного потаскали друг дружку за бороды и косы, ну, у кого что было, и вместе отправились обмывать это дело нектаром с амброзией. Так или иначе, в результате того глобального конфликта серьезно получил по ушам только один из мелких башков, а именно Ватрауш. Его главный алтарь, как назло находящийся прямехенько в центре будущего главного замеса, был разрушен, храмы разграблены и сожжены, жрецы-неписи перебиты. Самого Ватрауша изгнали из родного пантеона, развоплотили и прокляли. Подробности демон не помнил, но, кажется, он собирался переметнуться в соседний и предал всех, кого только мог. Хотя, может, и подставили его, неважно. В результате Ватрауш вовсе исчез с горизонта, и за последний год о нем не было ничего слышно вообще, хотя специально Римон не интересовался. Вообще, смерть божественных сущностей – дело хоть и редкое, но вполне обыденное. Периодически то в одном, то в другом пантеоне открывались новые вакансии, от кандидата в НПС не было отбоя. Некоторые особо наглые игроки тоже отправляли свои резюме, но им чаще всего обещали перезвонить через тысячелетие другое. А иногда честно присылали ответ о профессиональном несоответствии. Короче, так еще ни один и не трудоустроился. Пока вспоминались эти подробности, старик тоже что-то бубнил. «И вот тогда я взял камень души Ватрауша и побежал. Я был молоден и силен. Я прятался в зарослях, в болотах и пещерах. Ел змей и грибы. Грибы, кстати, были ничего. Столько нового узнал. Много раз хотел выйти к людям, но боялся. Меня и моего бога долго искали вражеские жрецы. Они сейчас нас ищут, но мне уже все равно. Потом прошло много времени, камень стал темнеть, и нужно было срочно искать моему богу новое тело. Но я уже был слаб и почти так же стар, как и сейчас. Любой сильный зверь съел бы меня, и камень был бы утерян. Единственное тело, которое я нашел – щенок одичавшей собаки. Ватрауш был спасен. Но в теле слабого песика от его былой мощи остались лишь крохи. И вот потом, когда я от голода наелся грибочков с зелеными шляпками в голубую полоску, мне было видение. Не такое, как всегда, с танцующими носорогами и летающими в небе розовыми слониками, а осмысленное, четкое, как команда, как приказ. Таких я не видел со дня падения моего бога, и, следуя этому видению, я пошел на запад. А когда мы прошагали уже 4 дня, пробираясь по зарослям и переплывая реки, кишащие крокодилами и прочей гадостью, я, вернее, Ватрауш, нашел скелет. На нем был неплохой доспех, хоть и немножко ржавый. В сумке нашлось несколько бутылочек с зельями и 3 свитка. Один из них мог открыть портал. И вот мы здесь. Доспех пришлось поменять на эту вот карту. Денег у меня нет совсем. Грибы тут не растут. Люди жестокие и не подают нищим. И мы с моим богом были бы обречены, если бы не встретили вас. Случайно встретили? Нет, конечно. То видение было о вас. Угу. Понятно. Это его самого Римона работа. Одна из. Только пока не ясно, каков будет результат. Но нужно полагать полезной для достижения его цели. А, кстати, какой? Нужно будет хорошенько в себе разобраться. На бегу много не надумаешь. Вот черт, теперь придется обращать внимание на всякие мелочи, вроде тонущих детей, горящих домов, на все эти местные прелести, которые составляют здешний колорит и могут быть подстроены им самим. А вдруг это какая-нибудь социалка будет или просто левый квест? Жалко времени. У кого карту-то выменял? На базаре есть шатер. Там я нашел мудрого человека по имени Лабиан. У него. Еще 8 дней назад это было. Почти сразу, как в этом городе появился. С тех пор и ищу вас. И почти ничего не ел за это время. Разве что водичку пил. Благо, фонтана в этом городе много. Опять этот мудрец. Обязательно нужно будет познакомиться. Стало быть, карта новая. Не из тех, что он выбросил когда-то. Римон вздохнул и вгляделся в характеристики бомжа. Ничего особенного, обычно непи-социал, но есть 3 нюанса. Первый – способность истинное зрение. Второй – способность выдавать повторяющийся квест на покушать. И третий, и, наверное, главный, в графе «Прочая информация» – следующий текст. «Поклонник и жрец ушедшего бога Ватрауша, единственное на данный момент средоточие его силы и веры. Пока ушедший бог не вернется, хотя бы частично, на персонажа не действует 99% любой благоприятной божественной магии, в том числе заклинания и зелья, например, зелье омоложения, заклинание зелья лечения, зелье манны и прочее. Чем сильнее будет его бог, тем больше он сможет дать своему единственному оставшемуся жрецу». «Не наврал таки нищеброд», — подумал Римон и присмотрелся к спящей собачке. На первый взгляд песик как песик, прирученная дворняжка, уровень 1. Открыл характеристики. Собака обыкновенная, нубская, бесполезная. Но дьявол кроется в деталях. А в данном случае в деталях, а вернее в прочей информации, крылся уснувший бог. Это тело является вместилищем уснувшего бога Ватрауша. Тело первого уровня не способно поддерживать полноценное функционирование божественной сущности 20563 уровня. Для пробуждения бога требуется новое тело с уровнем не меньшим 2000. Чем выше будет уровень тела, тем больше божественных сил будет доступно вернувшемуся Ватраушу. Вот черт. 20563 левел. И это просто мелкий затрапезный божок, неудачник, которым просто пожертвовали как пешкой. Интересно, у богов есть коэффициенты усиления, как у обычных элитников? Так... Информация, конечно, интересная и в гайдах не прописанная, скорее всего, вообще секретная. Но ему она на кой? Так, дед, чего тебе нужно-то? Мы с Ватраушем готовы принести вам клятву вечной верности. Помогите нам обрести былое величие, и мы признаем вас своим хозяином и владыкой. В моем видении вы добились огромных успехов и стали почти безраздельным повелителем этого мира. Позвольте нам занять скромное место у подножия вашего трона и служить преданно во веки веков». «Бог на побегушках, пусть и мелкий, это сильно. Гораздо лучше десятка другого миньонов, пусть и генералов. У богов настолько мощные массовые точечные бафы и дебафы, что их даже выделили в отдельные категории благословений и проклятий. И как, по-твоему, я это сделаю? Что видение по этому поводу говорит?» Ирония в голосе Римона мешалась дрожью от представленных им возможных плюшках. Старик пожал плечами. «Ничего. Об этом ничего. Разве что есть одно имя. Но что это за имя, я не знаю. Колобень». «Угу. Подожди немного. А лучше вот что. Вот тебе сотня. Нет, две. За одну тебя не отмоют. Сходи в баню, она вон там, откуда дым валит. В парикмахерскую, рванье это свое смени. Через два поворота направо, если идти туда, будет таверна «Ложка и вилка». Или «Вилка и ложка». Неважно. Черт с ней. Жди меня там, когда в порядок себя приведешь. Мне нужно многое обдумать. Кстати, имя-то у тебя есть?» «Есть. Как не быть. Я вам его скажу сразу же, как вы примете нашу клятву. А пока зовите меня дед, бомж или как вам нравится». Старик дрожащими пальцами принял деньги, снова в пояс поклонился, но в этот раз бафа не повесил. Подхватил своего посапывающего бога под мышку и засеменил в направлении бани. Ремон же, дойдя наконец до таверны, потребовал кабинет и, ожидая заказа, погрузился в размышления. Когда принесли горшочки, сковородочки и тарелочки, он машинально поел, вопреки своей привычке, совершенно не наслаждаясь вкусом и изысканностью блюд. Он напряженно и очень долго думал. Результатом его усилий стали несколько выводов. Первое. Любая цель, которую он поставил себе, находясь в состоянии близком к божественному, пойдет лично ему, Римону, только на пользу. Будучи законченным эгоистом, он просто не мог поставить себе иной, а следовательно, будем идти к ней, пусть пока что не ясен путь. Но цель... Да, цель, пожалуй, ясна. Вернуться в роль бога. Не божества, грозы или войны, каких тут пруд пруди, а истинного бога. Того, кто всем управляет и все контролирует. Второе. Путь, конечно, розами усыпан не будет, но любое, абсолютно любое его действие или бездействие скрупулезно просчитано им же самим и будет являться очередным шагом по этой дороге. Третье. В его жизни все случайности не случайны. Нужно обращать внимание на все, совершенно на все. Пользу может принести, скажем, даже муравей или вот этот таракан, хотя именно этот таракан вряд ли, подумал Римон, давя насекомое сапогом. Четвертое. Опасаться неожиданности ему следует только от игроков. Что кому взбредет в голову, навряд ли мог просчитать заранее даже супермозг местного Всевышнего. Может, он где и подстраховался, но учесть все невозможно по определению. Неписи и мобы – другое дело, разве что их собьют с пантелы, как те же игроки. И пятое. Ничего задания он выполнять не будет. Ни Господа, ни тем более Вельзевула. Он сам по себе. У него сейчас есть шанс, выпадающий раз в жизни, да и то не каждому, стать равным Господу, пусть и в локальном пространстве мира грязь. Именно тот шанс, который в свое время попытался использовать Люцифер. И ему это частично удалось. Он стал главным, пусть и в пределах ада. Так почему не может получиться у Римона? Пятое с половиной. Если все же параллельно с достижением основной цели будут выполнены и вышеупомянутые поручения, то это тоже хорошо. Можно рассматривать их как побочный квест. Хотя навряд ли. Слишком у всех разные цели, хоть промежуточно в чем-то схожи. Господь хочет дискредитации мира грязи вообще и закрытия игры совсем, для чего нужен подчиненный ему владыка, который устроит в этом мире непригодный для развлечения и существования ад. Вельзевулу требуется местный владыка, чтобы либо каким-то образом переслать застрявшие в этом мире души в ад, либо устроить филиал ада непосредственно здесь, а то и построить постоянный мост между адом на земле и адом грязи. А Римон просто хочет стать владыкой сам. Ему совсем ни к чему ни крах этого мира, ни пришествие сюда адских легионов. Это, так сказать, основные выводы. Теперь частности. Совершенно внезапно поменялись приоритеты. Кач как таковой или фарм ценностей перестали быть важны. Уж то-что, а он это учел, будучи вершиной коллективного разума с вероятностью 100%. Нужны союзники, а принесшая клятву верности божество – вполне подходящая кандидатура. Личное могущество тоже важно, и к нему необходимо стремиться, но оно все равно будет ограничено условностями игры. Так или иначе, потребуется армия. Еще одно важное направление – легендарные вещи. Меч Повелителя – это аргумент, против которого сложно возразить, но и с ним не удастся одолеть местного бога рангом чуть повыше Ватрауша, а различных пантеонов тут в грязи и не сосчитать, больше тысячи точно. И регулярно возникают новые, народ фанится, неписи плодятся. Насколько известно из гайдов, у простых мобов максимальный уровень 700. Дальше уже только супер-рейд-боссы и квестовые неписи, вроде тех же богов. То есть генерал 700-х монстров с мечом Повелителя будет соответствовать 35-тысячному уровню. Мало, очень мало, учитывая, против какой силищи ему предстоит бороться. Необходимо собрать как можно больше легендарных вещей. В идеале все. На данный момент точно известно о 7 имеющихся у игроков легендарках, помимо его меча. Еще о 6 ходят слухи, что якобы они у кого-то есть и даже называются имена, но подтверждать владение эти мутные личности не спешат. Итого 14 из 30 вшитых в программное тело мира предметов. Остальные 16 пока существуют только в легендах, потому они и легендарные, но где-то они все равно есть. Еще около 200 предметов чуть похуже, но все равно эпических, находятся во владении глав разных божественных пантеонов и мега-крутых рейд-боссов. Демон хлопнул себя по лбу, как он мог забыть? Ведь меч Повелителя тоже находился черти где. И тем не менее нашелся в дупле. А он до сих пор не удосужился проверить вытащенный оттуда лут. Неимоверным усилием воли, подавив желание немедленно бежать в кладовку, он успокоил бешено бьющееся сердце и снова сел. Так, расставим приоритеты. Первое. То, что выполнить проще всего. Сортировка лута. Второе. То, что требует безотлагательных действий. Помощь Ватраушу. А то околеет еще песик, и все, каранты мощному союзнику. Третье. Ну, третье, пятое, сотое будем планировать, исходя из возможностей божества на побегушках. Он бросил на стол полтинник и сжал в руке камень возврата. Изабибель изучала свое тело, как это делает младенец, осознавший наличие у себя ручек и ножек. Тело очень даже неплохое. Две руки, две ноги, две сиськи, одна голова. Хорошо, что не гоблинша какая-нибудь или скорпелютка. Эх, жалко, зеркала под рукой нету. Ну, хоть бы маленькое, треснутое, хоть что-то, чтобы лицо рассмотреть. Из одежды только седые, длиннющие волосы. А, ну да, она же сама, доведенная до крайности истерикой, все себя посрывала и пораскидывала. Пара шмоток вообще из пещеры вылетели и теперь где-то под горой валяются. Нужно будет подобрать. Если, конечно, она придумает, как отсюда выбраться, не свернув шею. А это не факт. В теории она знала, что такое персонаж в компьютерном мире грязь. В теории. А вот на практике попала сюда первый раз. Да и вообще, второй из инфернальных созданий, которым это удалось. Удалось-то удалось, но вот как сделать так, чтобы удалось отсюда выбраться-то, а? Этот мир, и пать каждый его байт, не предназначен для демонов. Не зря же он даже бесов отторгает. У земных экзорцистов, кстати, вся клиентура разбежалась, и половина психушек закрылась. Зачем платить бешеные деньги за молитвы без гарантированного результата изгнания беса? Зачем травиться лекарствами и рисковать при лоботомии, если достаточно один раз войти в игру и бес соскочит сам? Вот, уж повезло так повезло. Хотя при чем тут везение или наоборот неудача? Она думала о Римоне. Вероятно, и он вспоминал ад, ну и ее заодно. Вот и притащил Изабибель к себе каким-то образом, козел вонючий. Хорошо, что она подкована теоретически и сразу поняла, куда попала. И кто во всем виноват? Осталось понять, что делать. Ну, ладно, определим для начала, что мы имеем. Имя. Крылан Ульф Камень. Раса. Ламия. Зачеркнуто, изменено. Раса. Суккуб. Зачеркнуто, изменено. Раса – Мара. Зачеркнуто, изменено. Раса – Человек. Зачеркнуто, изменено. Раса – Бадб. Пол – Женский. Класс. Мультикласс Банши. Класс первый. Воительница-убийца. Класс второй. Проклятая ведьма. Класс третий. Туманный призрак. Открыть подробное описание классов? Да? Нет? Ипать, что за дурацкие вопросы? Конечно, открыть. Открыть. Ну да, да. Воительница-убийца. Первое. Может носить тяжелую и легкую броню. Бонус к ТБ плюс 10% ко всем характеристикам, навыкам и способностям, даваемым полным комплектом ТБ. Бонус к легкой броне плюс 30% ко всем характеристикам, навыкам и способностям, даваемым полным комплектом ЛБ. Второе. Специализируется на атаках ближнего боя. Предпочитает нападать из засады или со спины. При неожиданной атаке шанс критического удара выше на 70%, а наносимый урон больше на 50%. Третье. Любимое оружие – два коротких меча. При использовании любимого оружия скорость и точность удара выше на 33%, а навык парирования улучшается вдвое. Показать полный список доступных умений и навыков? Да? Нет? Ну, показать. А, дьявол, да. Ох, и пать его буквы. Раз, два, 69 активных и пассивных. Как символично-то. С этим нужно разбираться не один час. И черта лысого все с первого раза запомнишь. Ну ладно, пробежимся вкратце. Да как много всего. Наверное, это круто. И Забибель в точности не могла сказать, какие забилок хороши, какие так себе, а какие эксклюзивные. Не разбиралась она в тонкостях игры, но понимала, что чем их больше и чем они лучше прокачаны, тем лучше. А 69 можно считать хорошим знаком. Это ее любимое число. Ну-с, что у нас дальше-то? Проклятая ведьма. Первое. Может носить тканевую одежду. Бонус к ТО плюс 10% ко всем характеристикам, навыкам и способностям, даваемым полным комплектом ТО. Бонус мультикласса. Тканевую одежду можно носить под тяжелой броней. Второе. Специализируется на проклятиях, сглазах и вредных воздействиях. При повторном применении одного и того же проклятия, сглаза или вредного воздействия, эффект от его действия усиливается на 1% за каждое использование. При использовании другого проклятия, сглаза или вредного воздействия, отсчет начинается заново. Третье. Проклятая ведьма должна ходить босиком, дабы касаться ступнями земли. Там, где она ступит, никогда не вырастет ничего полезного, лишь колючки и ядовитый плющ до проведения ритуала очищения, так как все соки и силы земли будут заражены ее проклятием. Эффект плюс 50% к основным базовым характеристикам. Обувь, необходимая для формирования полного сета, считается экипированной, просто находясь в инвентаре, но не добавляет прописанных в ней бонусов. Четвертое. Проклятая ведьма не принята ни в этом мире, ни в горном. Она везде белая ворона. Эффект. Проклятая ведьма может мгновенно принимать облик белой вороны один раз в сутки на каждые 100 полных уровней. Время нахождения в облике белой вороны зависит от показателя кармы проклятой ведьмы. Чем он ниже, тем больше времени можно провести в виде птицы. Пятое. Проклятая ведьма получает 1% бонуса к основным базовым характеристикам за каждые 10 тысяч единиц отрицательной кармы. Отрицательная карма рассчитывается исходя из текущего показателя достижения убийца игроков. Показать полный список доступных умений и навыков? Да? Нет? М-да. Показать, да. Еще 27 пассивок и 25 активок. Как же это все запомнить и систематизировать? И как пользоваться? Ой, так она еще и призрак ебать колотить. Туманный призрак. Первое. Может носить все классы брони, однако даваемые предметами бонусы уменьшаются на 13% в светлое время суток и увеличиваются на 13% в темное. Второе. Может призывать и использовать туман для того, чтобы внезапно приблизиться к цели или скрыться. Третье. Может использовать крик банши, нагоняющий страх, оглушающий, ослепляющий и валящий с ног. Персонажи и монстры на 10 и более уровней ниже получают от крика повреждения от магии тьмы. Персонажи и монстры на 50 и более уровней ниже дополнительно получают от крика повреждения от магии смерти. Четвертое. Туманный призрак, находясь в природном тумане, имеет 100% иммунитет к колющему, режущему, дробящему урону, но получает 100% штраф к любому негативному магическому воздействию, кроме магии тьмы и магии смерти. Если туман призванный, данные бонусы и штрафы уменьшаются вдвое. Показать полный список доступных умений и навыков? Да? Нет? «Да». «Ого, 92 позиции». Бегло просмотрев несколько страниц текста, Изабель не поняла и половины. «Ну ладно, разберется по ходу дела». Вон когда она с суккубой из Мары переквалифицировалась, вообще пришлось сменить сущность, так что не впервой. И те несколько недель, что прошли с того момента, как Вельзевул ее зашил, были те еще. Вельзевул. Нет ошейника. Нет цепей. Интересно, а ее клятва князю Ада еще в силе? А власть Асмодея достигает этого мира? Или она теперь Бадб? Бадб и все. Привидение, конечно, дикое, но симпатичное. Снова сама по себе. Как все эти 300 лет, проведенных в качестве Мары. Хм, а в этом есть и плюсы, но... Место привязки. Нет. Место воскрешения. Ближайшие для персонажей с кармой, находящиеся в черно-красном секторе кармы, или одно из известных Бадабы оскверненных кладбищ. Респаун. Мгновенно при желании можно задержаться на месте гибели в виде бесплотного духа и подождать воскрешения от союзных персонажей. Уровень 108. Опыт. 10 844 560 из 10 900 000. Показатели. Бодрость. 8 000 из 8 000. Сытость. 70 из 100. Жизнь. 4 000 из 4 000. Манна. 2750 из 2750. Урон физический. 410-4100. Урон прочий. Зависит от применяемой способности. Меню характеристик. Да. Нет. Да. Основные характеристики. Свободные очки характеристик. 0. Сила. 410. Ловкость. 470. Выносливость. 400. Интеллект. 275. Мудрость. 80. Удача. 200. Харизма 1. Показатели. Защита 0. Поглощение урона не более 95%. От физических колющих атак 0. От физических дробящих атак 0. От физических рубящих атак 0. От света минус 50%. От огня 20%. От воды 0%. И еще целая куча информации. Огромная и пать ее куча. Титулы, достижения, увороты, поглощения, уклонения. Интересно, Ремон в этом всем ногу сломал? Ему вроде как по званию положено. А вон еще вещи раскиданы, они тоже со статами. Как же во всем этом разобраться-то? И почему вся одежда, включая нижнее белье, исключительно белого цвета? И даже пыль на нее вроде не садится. Так, а это что? О, книга. Журнал путешественника. Ладно. Почитаем. Вдруг там про изнасилование. Тьфу, про любовь. Тьфу, полезная информация какая. Раз журнал, должна быть реклама местной трендовой туши, например, или помады губной. Форум. Автор. Унги Морот Бычок. Тема. Город Саарв под угрозой. Тревога! Город Саарв находится под угрозой. Недавно в Саарве были замечены бешеные коты. Коты, бывшие ранее домашними, с поразительной скоростью цепляют вирус бешенства и тоже начинают вести себя неадекватно. Коты, причем именно коты, а не кошки, даже кастрированные, собираются в группы по 10-20 штук и, прочесывая местность, уничтожают всех попавшихся по пути мелких собак не выше 50 сантиметров в холке. При этом ведут они себя не так, как положено котам, а идут строем и в ногу. В момент уничтожения собаки действуют согласованно и практически не несут потерь. Как они могут наносить смертельные повреждения собакам НПС, находясь внутри городской черты, читая мирной зоны, непонятно. Город охватила паника, население в спешке эвакуируется. Спасите наш любимый Саарв. Первый нах. Хм, что-то автор чушь несет. Не может быть такого по определению. На респ в городе никого отправить нельзя. Единичка жизни по-любому останется. А в Рзанне все хорошо. Я сам из Саарва. Тут, правда, коты так себя ведут. Но никакой паники нет, автор врет. Все просто тащатся, наблюдая, как коты маршируют, а потом делают ставки на то, сколько времени продержится очередной песик. Вот лол. А мне собачек жалко. Давайте их эвакуируем. Такое не только в городе Саарв. Я из города Сузд. У нас то же самое. И у нас. Я из Тавра. Та же фигня. У нас в Пензе все окей. Коты дерут кошек и дерутся друг с другом, как обычно в общем. Все в Осе тоже коты-милитаристы. И в Симфе тоже. Мою баллонку сожрали, а она вообще пьет. А в Рзане все хорошо. Отреспится твоя баллонка, не ссы. Так она респится. Они ее уже 4 раза сожрали. Санг также подвергся котовому нашествию. У нас вообще жуть, коты врываются даже в дома». «Коты становятся все более агрессивны. Они теперь больших собак валят, если собираются стаи, голов 50. А в Рзане все хорошо». «В Слуце тоже коты зашагали. А в Рзане все хорошо». «Засунь свою Рзан в опу, понял? Моего бульфмастифа на клочки порвали, а он 210-го левела. И как? Кто? Коты первого уровня?» «С Мария тоже началось. Побегу спасать своего маунта. Он двухголовый пес, стоит в городском загоне. Нужно валить из города». Еще 15 тысяч комментариев. «А в Рзане все хорошо». «Люди, до меня дошло. Коты маршируют в городах, начинающихся с...» Администрация. Последнее сообщение удалено администрации. Причина капс. Уважаемые игроки, просим сохранять спокойствие. Коты действуют в рамках игровых правил и событий и придут в норму через 3 дня. Приятной игры!